А сейчас прогноз погоды. У Марии Васильевны украли мечу картошки. А пенсионерам из Бобруйска не додали пенсию. Это был прогноз погоды на понедельник. Моется в бане мужик. А чё он там моется? Чё он там моется? Чё он там моется? Что нет горячей воды? А чё повторяешь ты? Чё повторяешь ты? Чё повторяешь ты? Одни те же слова. А я заикаюсь, да. я заикаюсь после шампанского. Хорошая погода, хорошая погода, хорошая погода. Я заикаюсь после шампанского. Хорошая погода, хорошая погода, хорошая погода. Зря мы пили шампанское. Кири! С глобальным похолоданием на Чукотке у оленей начали отмерзать яйца. А мы прощаемся с вами. Если вам на плечо сядет красивый мохнатый воробей, гасите его лопатой и помните о птичьем гриппе.